Фиговое дерево. Мерьем, женщина странная, противоречивая. Сама того не подозревая, она постоянно ищет помощи у деревьев. Если она чего-то боится, или чувствует себя одинокой, или хочет изгнать злых духов, то стучит по дереву. Древний ритуал, относящийся к тем временам, когда деревья считались священными. Если ей чего-то хочется, она не говорит об этом вслух, а украшает ветки лоскутками и ленточками. А если она что-то ищет, спрятанное сокровище или просто потерянную вещь, то бродит по саду с раздвоенной веткой, которую называют лозой. Впрочем, лично я отнюдь не против подобных суеверий. Некоторые из них могут быть даже полезны нам, растениям. Ржавые гвозди, которые она засовывает в цветочные горшки, чтобы отогнать джиннов, раскисляют почву. Зола от костров, которые она разводит от сглаза, содержит калий. А что касается яичной скорлупы, которую она разбрасывает в надежде привлечь удачу, то она тоже является отличным удобрением. Меня удивляет только одно. Мерьем соблюдает все эти древние ритуалы, даже не подозревая о том, что они основаны на глубочайшем почитании растений. В долине Маратоса, в горах Троодос, есть дуб, возраст которого составляет 700 лет. Греки могут рассказать о том, как в XVI веке несколько бежавших от османов крестьян спаслись, спрятавшись именно под этим дубом. А еще на Кипре, около монастыря святого Георгия Аламану, есть фикус карика, выросший, как считают турки, из тела убитого человека, когда фига в его желудке, последнее, что он ел накануне вечером, дала ростки и стала деревом. Человека этого вместе с двумя другими затащили в пещеру и взорвали динамитом. Я всегда очень внимательно слушаю и поражаюсь, как деревья одним своим присутствием становятся спасителями угнетенных и символом страданий по обе стороны баррикад. С незапамятных времен мы очень многим давали прибежище, став святилищем не только для смертных, но и для бессмертных богов. Ведь Гея, богиня земли, не просто так обратила своего сына в фиговое дерево, чтобы спасти его от громовержца Зевса. Во многих частях света женщины, которых считают проклятыми, сперва выходят замуж за фикус карика и лишь потом клянутся в верности тому, кого действительно любят. И хотя, на мой взгляд, такие обычаи чересчур эксцентричны, я понимаю, откуда все пошло. Суеверие — это тени наших неведомых страхов. Поэтому, когда Мерьем вышла в сад, несказанно удивив меня своим присутствием и принялась расхаживать взад-вперед, не обращая внимания на холод и штормовой ветер, у меня мелькнула догадка, что она разрабатывает план, как помочь Аде. И я знала, что Мерьем непременно поможет племяннице, в очередной раз прибегнув к своему неисчерпаемому источнику мифов и суеверий.